Нимфомания. Линдси Лохан – скандальная американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды. Таблоиды смеются. По ее порокам можно написать отдельную книгу. Среди длинного списка есть и сексоголизм. Диагноз Линдси поставили еще в середине нулевых, но и без врачей об этом трубили все ее бывшие любовники. Анджелина Джоли в последние годы ассоциируется с матерью семейства, филантропом. В конце концов, она посол доброй воли ООН. Все забыли, что у красотки за плечами бурная молодость. В открытом доступе ее интервью о том, как она начала свою половую жизнь в 14 лет и как любила со своими партнерами мазать друг друга собственной кровью. Эндрю Мортон, писатель, который работает над биографией актрисы, рассказывал, что в 16-летнем возрасте Энджи увела любовника у собственной матери. А чего стоит брак Джоли с сексоголиком Билли Бобом Торнтоном? Актриса публично признавалась. «Я всегда чувствовала себя по-настоящему порочной. Я пристрастилась к садомазохистскому сексу, но я, в отличие от некоторых людей, не заходила в своем увлечении чересчур далеко». Нимфоманки, эротоманки, женщины, которые обожают секс, шокируют общественность и надолго остаются в истории. Всем известна любвеобильность Клеопатры, которая обожала каждую ночь проводить с новым любовником, а затем казнить его. Валерия Миссалина, третья жена римского императора Клавдия, вошла в мировую историю как одна из величайших распутниц. Она вышла замуж в 14 лет по воле родителей, что вполне нормально для молодой римлянки того времени. Вскоре она родила Клавдию дочь и сына, и, видимо, сочла свою миссию матери выполненной и пустилась во все тяжкие. Римский поэт-сатирик Ювенал рассказывал о Миссалине так. Ночью она покидала императорские покои и, надев парик, бежала в публичные дома, где обслуживала мужчин под видом проститутки или циски. Также есть предположение, что Миссалина сама была хозяйкой одного из публичных домов Рима. Сегодня ее имя стало нарицательным, как в искусстве, так и в жизни. В психиатрии термин «миссалинизм» — синоним нимфомании. Согласно статистике, на 2500 женщин приходится одна нимфоманка, однако в регионах с жарким климатом процент выше. Слово «нимфоманка» часто используют как оскорбление по отношению к девушкам, но за ним скрывается серьезное психическое заболевание, которое разрушает жизни и приводит к смертям. Термин появился благодаря нимфам из древнегреческой мифологии. Нимфами называли девушек божеств, покровительниц и жительниц рек, морей, гротов и гор. По мифам они часто вступали в сексуальные связи с сатирами, лесными козлоногими божествами. По этой аналогии получила название и мужская гиперсексуальность, повышенное половое влечение, сатириазис. Считалось, что нимфы могут уволочь обычного человека в лес и залюбить до смерти. При нимфомании женщина страдает от повышенной потребности в сексе и не может контролировать свое влечение. При этом она испытывает постоянную сексуальную неудовлетворенность, анаргазмию. По завершении сексуального контакта не наступает психофизиологическая разрядка. Так происходит потому, что для этой разрядки нужна работа соответствующих нейромедиаторов, биологически активных веществ, которые передают электрохимические импульсы и регулируют работу нашего мозга, а через него и весь организм. Так нейромедиатор окситоцин, гормон любви и объятий, отвечает за процесс сексуального возбуждения, оргазма и регуляции полового поведения. В 2019 году ученые из Швеции и Швейцарии обнаружили, что при гиперсексуальности снижается синтез молекулы микро-РНК-4456, которая, в числе прочего, подавляет сигнальный путь окситоцина. Из-за нарушений в его работе пациентки с нимфоманией не могут контролировать половое влечение и получить сексуальное удовлетворение. Причины нимфомании. Согласно исследованиям, существует целый ряд причин развития нимфомании. Существенным фактором может быть сильный стресс из-за жестоких наказаний в детстве, насилия. Послужить спусковыми механизмами могут такие болезни, как энцефалит, менингит, опухоли и сосудистые поражения головного мозга, наркотическая интоксикация, гиперфункция коры надпочечников. Иногда нимфомании предшествуют тяжелые роды, аборты с осложнениями, злоупотребление оральными контрацептивами, климакс. Но давайте разложим все по полочкам. Специалисты выделяют 5 основных причин развития нимфомании. Первое – врожденное. Формируется из-за генетических нарушений биохимии мозга. Болезнь обычно проявляется уже в 10-12 лет. Девочка проявляет повышенный интерес к мужчинам, часто старше своего возраста, Испытывает сексуальное возбуждение, может начать мастурбировать, рано начинает половую жизнь. Поэтому, если родители заметили изменения в поведении дочери, крайне важно не стыдить и не ругать ребенка, а как можно быстрее обратиться с ним к детскому психиатру. Вторая – эндокринная. Симптомы нимфомании также появляются при нарушениях в работе эндокринных желез. У женщины повышается уровень тестостерона, полового гормона. Его высокая концентрация приводит к повышению либидо и снижению сексуального самоконтроля. Тяжесть поражения зависит от места поломки, нарушения работы надпочечников, гипоталамуса или гипофиза. Поэтому при признаках нимфомании в первую очередь проводится полное обследование у эндокринолога. Третье. Психиатрическое. Нимфомания встречается как симптом целого ряда психических расстройств. Олигофрения, шизофрения, отдельные формы, биполярное расстройство в маниакальной фазе, невротические и личностные патологии, чаще всего тревожное и истерическое расстройство. Нимфомания особенно ярко проявляется у пациенток с биполярным расстройством. Женщина вдруг резко начинает вести себя неадекватно и импульсивно, сбегает из дома к другому мужчине или приводит в дом буквально первых встречных. Такие истории часто заканчиваются трагично. В лучшем случае мужчина застает любимую за изменой или узнает о ней, например, после обнаружения венерической болезни, и разрывает отношения. В худшем случае избивает или даже убивает женщину, нередко вместе с любовником. Четвертое. Нимфомания как гиперкомпенсация. Еще одна частая причина нимфомании – деструктивное воспитание и психические травмы. Так расстройство может развиться на фоне пережитого физического и, чаще всего, сексуального насилия. Если его жертва вовремя не получила профессиональную психологическую поддержку, она пытается справиться с травмой самостоятельно, и одним из защитных механизмов психики выступает компенсация. Девушка бессознательно обесценивает сам факт насилия, принимает его как нечто само собой разумеющееся, не страшное, и в попытке доказать это себе занимается саморазрушительным поведением, заводит большое количество сексуальных партнеров, предлагает себя всем желающим. Причиной нимфомании могут стать и близкие люди, например, гиперкомпенсация на фоне воспитания в крайне холодных, дисфункциональных семьях. Отец ушел из семьи или ведет себя крайне грубо по отношению к матери. Мама ведет себя отчужденно, не додает ребенку любви и тепла. В итоге девочка, а позже девушка, женщина, вырастает крайне травмированной. Она тянется к такому дефицитному для нее человеческому теплу всеми способами и предлагает себя половым партнерам буквально за возможность мимолетной фантазии об объятиях и любви. Ко мне приходят родители с дочками, которые слишком рано начали половую жизнь. Нередко к этому добавляется бродяжничество, алкоголизм, наркомания. Родители возмущаются, говорят о нравственности молодежи и удивляются, как это могло произойти. Мы начинаем разбираться в проблеме, поднимаем семейную историю, разговариваем с каждым родителем по отдельности. Какие отношения между ними и дочкой? Как ее просвещали по теме секса и готовили к отношениям? Заботился ли папа о маме? Проявлял ли свою любовь? Рассказывал ли дочке о том, какая у нее хорошая мама, какая у нее самой в будущем будет любящая и крепкая семья? Общалась ли об этом с дочкой сама мама? И в большинстве случаев выясняем, что всего этого не было. Между родителями напряжение, контакта с ребенком нет. А сексуальное воспитание ограничивалось тем, что ребенок при скользких вопросах испуганно пинался родителями друг к другу. В лучшем случае девочку просили не принести домой в подоле. Пятое. Возрастные заболевания, онкология, травмы. Нимфомания также может развиться на фоне старческой деменции, опухоли мозга, тяжелой черепно-мозговой травмы. Если бабушка вдруг начала активно заигрывать с мужчинами, эпатажно одеваться и краситься, вести бурную сексуальную жизнь, скорее всего, она не почувствовала вкус к жизни, а остро нуждается в помощи врача. Последствия нимфомании. Нимфомания – одно из самых социально опасных заболеваний по отношению к пациенту. Прежде всего, больные нимфоманией несут катастрофические репутационные потери. Только секс на уме, слаба напередок, бешенство матки – наиболее культурные фразы в адрес девушек с серьезным заболеванием. Многие девушки пытаются реализовать свою гиперсексуальность в соответствующем бизнесе, идут в эскорт, проституцию, на съемки фильмов для взрослых. Жертвы расстройства также регулярно подвергаются физическому и сексуальному насилию. Их используют в качестве удобных объектов для секс-услуг. Она же сама захотела. Они получают тяжелые повреждения половых органов, становятся жертвами групповых изнасилований, сексуальных пыток, избиений и убийств. Образ жизни на фоне болезни также приводит к алкоголизму, наркомании, полной потере самоуважения, суицидам. А о построении крепких отношений и создании семьи говорить вовсе не приходится. Нимфомания – это тяжелая и крайне опасная болезнь. Пациентки с этой патологией нуждаются не в публичных оскорблениях и унижении, а в профессиональной помощи врачей.